Литературные чтения на радио России. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Повесть читает Геннадий Бортников. Передача девятая, заключительная. Бой и смерть. Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили, как попало. В квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях, изрезанные прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми. И по Тверской Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы. Это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными, растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже идут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы, чемоданы, и в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзалы. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыши и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью «Осторожно, Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве. Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек. Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящееся вперед, рассекающее, расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою выть: «Да здравствует конная армия!» — кричали исступленные женские голоса. «Да здравствует!» — отзывались мужчины. «Задавят! Давят!» — выли где-то. «Помогите!» — кричали с тротуара. Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров. Какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных: «Короче, повод!» Где-то пели, и весело, и разухабисто, из коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело, прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры в странных чедрах с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны автомобили с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «ГАЗ Добрахим». «Выручайте, братцы!» — завывали с тротуаров. «Бейте гадов! Спасайте Москву!» Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп. Это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало. Оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него, луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне под левым его локтем лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь, и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив почти весь уезд газом, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того, чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами на свой риск и страх, кидаясь, куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода, и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самих улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам, и эскадрильям не удастся удержать нашествие присмыкающихся. Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте — Панкрат и то и дело заливающаяся слезами экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване в темном углу и молчала в скорбной думе, глядя на чайник с чаем, предназначенным для профессора. Он закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно. С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь, как беснуются! Что ж я теперь поделаю?» И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованные двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и посыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьевич, убегайте!» Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний, остренький блеск, напоминающий прежнего, вдохновенного Персикова. «Никуда я не пойду», — проговорил он. «Это просто глупость. Они мечутся, как сумасшедшие. Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда ж я пойду? И, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я? Панкрат!» — позвал он и нажал кнопку. Вероятно, он хотел, чтобы Панкрат прекратил всю суету, которую он вообще никогда не любил. Но Панкрат уже ничего не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились, и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то. Он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор. «Ну?» — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему: «Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать!» Его словам ответил визг Марьи Степанны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая: «Бей его! Убивай! Мирового злодея! Ты распустил гадов!» Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степанна, распростер руки, как распятый. Он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении: «Это форменное сумасшествие! Вы совершенно дикие звери! Что вам нужно?» Завыл: «Вон отсюда!» и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: «Панкрат, гони их вон!» Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы. Низкий человек на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившийся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было: «Панкрат, Панкрат!» Ни в чем не повинную Марью Степанну убили и растерзали в кабинете. Камеру, где потух луч, разнесли в клочья. В клочья разнесли террарии, перебив и стоптав обезумевших лягушек. Раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал. Возле него валялись трупы. Оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя. Морозный бог на машине. В ночь с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный, мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу, и те безграничные пространства, которыми она владела, и на которые упала страшная беда 28-го года. К Конная армия под Можайском, потерявшая 3/4 своего состава, начала изнемогать. И газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких, присмыкающихся полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве. Их задушил мороз. 2 суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним, невиданным рисунком, который безвестно пропавший рок принимал за грязюку. Но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены. Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов, крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже были не опасны. Непрочные создания гнилостных, жарких тропических болот погибли в 2 дня, оставив на пространстве 3 губерний страшное зловоние, разложение и гной. Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов, гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 1929 года. А весной 1929 года опять затанцевала, загорелась, завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп. И на месте сгоревшего в августе 1928 года 2-этажного института выстроили новый зоологический дворец. И им заведовал приват-доцент Иванов. Но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный, убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего, квакающего голоса. О лучей и катастрофе 1928 года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатича Персикова оделась туманом и погасла, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. 3 камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный луч» при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как непросто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали 2-й раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только 1 человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков. Повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца» читал Геннадий Бортников. Запись из фондов радио сделана в 1988 году.